Осень 2000 года, Москва, Ирина. В раздумьях над старыми стихами меня посещали и другие воспоминания из прошлой жизни. Так я называю свою жизнь до знакомства с мужем Андреем, прошлое. Я помню себя отчетливо очень рано, буквально с того момента, как училась ходить. В народе говорят, когда ходила пешком под стул. Но первое детское воспоминание о том, как под стол я не вписалась, а прибольно ударилась лбом о массивное подстолье. Крику было, моего крику, конечно. А бабушка Лиза прибежала, подхватила меня на руки и долго-долго успокаивала. Помню и сам массивный коричневый стол, который раскладывался для гостей, а в обычные дни стоял в широком коридоре, накрытый скатертью с каймой. Из той каймы я, немного повзрослев, любила плести косички, за что схлопатывала от бабули по первое число. Когда же мне исполнилось года 4 или 5, мы с двоюродной сестрой с приходом гостей забирались под стол, усаживались на широкую перекладину, как в домике, и там поедали любимые пироги с капустой, которые нам передавали родители. Да и места нам, малышне, за столом не хватало. Либо у мамы на коленях, либо вниз. И весь бабушкин дом я помню до последнего закоулка. Сначала поднимаешься по 6 ступеням на крыльцо и входишь налево в сени с кладовкой, потом еще раз налево в крохотную кухоньку, в которой и развернуться-то было невозможно, потому что здесь же находилась вешалка для зимней одежды и печь с дровами. Или нет? Дрова как раз лежали в сенях. Но печь-то точно была в кухне, потому что на ней готовили еду. Маленькая электроплитка с витыми спиральками, уложенными в углубление, тоже имелась, но ее включали в крайних случаях. Обычно летом, когда не топили печь. «А то много электричества тратится», — ворчал дедушка Петя. Строго говоря, дом-то был дедушкин, но дедушку, как и моих родителей, я видела в раннем детстве редко, потому что все они работали. Меня воспитывала бабушка Лиза, Елизавета Ивановна, которая с рождением своих детей осталась сидеть дома. Для меня она самая лучшая бабушка на свете, поэтому и дом я называла бабушкин. Полкухни занимал буфет, на стекле которого была прикреплена записка с крупными буквами «Не забудь выпить лекарства». Это написал дедушка Петя, потому что бабушка постоянно забывала это сделать. Но она все равно забывала. Внизу буфета за дверцей стояла 3-литровая банка с ароматным топленым маслом, которое добавляли в кашу. Помню, как года в 4 мне захотелось показать, какая я уже взрослая и самостоятельная. Я вытащила эту банку из буфета и ложкой попыталась зацепить твердое масло, но рука сорвалась, и я разбила стекло боковины. От испуга, конечно, заплакала, но бабушка испугалась не за банку, которая по тем временам была целым состоянием, а за меня несмышленыша. Вдруг я поранилась. В этом была вся моя бабушка, которая меня никогда не ругала. Стоял в кухне разделочный стол с выдвижной столешницей, на которой мы с бабушкой готовили к выпечке пироги. Сначала их пекли в специальном печном отделении, но добиться нужной температуры в ней было сложно, поэтому дедушка купил электрическую духовку. Мне доверяли лепить сладкие плюшки, а бабушка с моей мамой готовили открытые и закрытые пироги и рулеты. Мне снятся детство улочки и запахи сирени, вишневый старый сад, пионы под окном, под яблоней скамейка, где с бабушкой сидели, букеты собирали, потом вносили в дом. За праздничным застольем большое все семейство и пироги, которые совместно мы пекли, их ароматом сладостным заполненное детство, с капустой, с мясом, к чаю был рулет из кураги. Что еще помню из детства? Помню, как в том же коридоре со столом, о который я приложилась лбом, стоял телевизор с крохотным по нынешним меркам экраном. Мне почему-то никогда не давали его смотреть. Хотя что смотреть-то, если с утра до вечера передавали новости или транслировали партийные съезды с докладами генсека и продолжительными аплодисментами, которые не только прописывали в скобках в периодических изданиях, но и показывали полностью, не вырезая. Смотреть можно было только балет. Чтобы чем-то меня отвлечь, когда готовят на кухне, бабушка давала мне листок белой бумаги, на котором я рисовала карандашами. Раскрасок не было. Кого я рисовала? Конечно, балерин в белых пачках и на пуантах. А это уже не из моего детства. Моя только что научившаяся говорить предложениями дочь Лерочка как-то долго смотрела с умным видом по телевизору балет, а потом повернулась ко мне, когда артисты ушли за кулисы, и сказала: «Мамочка, смотри, они купаться побежали». Помню, как была большая строительная переделка в бабушкином доме, когда две маленькие комнатушки соединились с коридором, и это помещение стало гостиной. А чуть дальше была большая светлая комната с четырьмя окнами, в которой стоял спальный гарнитур, но оставалось достаточно места, чтобы танцевать перед зеркальным трюмо. Я усаживала бабушку на стул в уголочке и танцевала на мысочках умирающего лебедя под музыку по радио. Я ведь с самого раннего детства мечтала стать балериной. Моим родителям было некогда заниматься мной, поэтому бабушка настояла, что будет любимую внучку водить в школу хореографии при Доме культуры. Настоящей балериной я не стала, слава богу, зато приобрела легкую летящую походку. Еще я много чего помню из детства. Это отразилось в моем ностальгическом стихотворении «Запахи детства», которое я тоже включу обязательно в свою книгу стихов. Мы по грибы ходили, я со своим лукошком, и разбирали вместе, усевшись во дворе, и белые давали мне подержать в ладошках. Я помню этот запах, прошло хоть много лет. Охапки флоксов нежных на вымытых ступеньках, клубничное раздолье, варенье, аромат, из яблок и из вишен, и снятая с них пенка, с которой чай мы пили, спускаясь в летний сад. Мы квасили капусту, была та поздняя осень, и можжевельник в бочке запаривали вновь. Я вспомню этот запах, бродя в лесу меж сосен, и вкус соленый терпких из снежных погребов. Никогда не интересовалась, как проходило детство у моих знакомых и друзей. Как-то не принято обсуждать это на веселых вечеринках и праздничных застольях. А про себя с уверенностью могу сказать, что у меня детство было счастливым. Да, всего лишь одним словом можно обрисовать мое состояние — счастье. Многие ли могут вспоминать детские годы с благодарностью тем, кто это счастье создавал? Для меня такой человек — бабушка Лиза, которая стала для маленькой Иришки центром сказочной вселенной, вокруг которого вращалась вся большая семья.